На бал в ратуше Жанна Антуанетта собиралась с тяжелым сердцем. Она раз за разом говорила себе, что этот бал не будет отличаться от иных, и прежде ей нравилось окунаться в водоворот веселья. Более того, некогда она не мыслила себе жизни без балов и празднеств. А сейчас... Зеркало отражало ее такой, какой Жанна привыкла себя видеть. Пожалуй, все еще немного бледноватой, но без печати, истощенности и усталости, что свойственно людям, которым суждено было сражаться с мучительной болезнью. Она не постарела, как стареют многие, и не утратила ничего от прежней подаренной красоты. Покинув кокон тела, золотая бабочка расправила крылья. Отец был бы доволен, мать и вовсе счастлива тем, что предсказание вот-вот исполнится. Сама же Жанна не испытывала ничего, кроме страха. Но разве есть у нее выбор? Болезнь не отступила. Она спряталась внутри тела Жанны, выжидая момента слабости. Шарль понял. Он был рядом, верный и надежный друг, который другом навсегда и останется. И как же не быть, когда его не станет рядом? «Ты прекрасна в этом наряде», — сказал Шарль, подавая маску. «Ты прекрасна в любом наряде». Он улыбался, скрывая в глазах боль, рожденную пониманием скорой разлуки. Но разве Жанна могла утешить его? «О, нет!» Она сама нуждалась в утешении. И музыка ратуши ничуть не уняла ее тревогу. Напротив, теперь Жанна словно со стороны видела себя. Маску среди многих масок, фигуру, которую некто двигал по шахматной доске дворцовых игр. И послушная воля этого невидимого существа, Жанна вступила в круг танца. Она двигалась, стараясь не думать о том, зачем и как оказалась здесь. Но вдруг, словно игла, пронзила ее сердце, заставив обернуться. «Король!» Она видела его прежде, мельком, издали, и в бумагах, которые приносил Ленорман, пытаясь ознакомить Жанну с привычками его величества. В сплетнях, где было мало правды, но много чужих ожиданий. На монетах, портретах. Жанна позволила себе задержать взгляд. Какая невообразимая наглость с ее стороны. И король обернулся. Не успел. Жанна умела играть в прятки. О да, она вдруг поняла, что именно должна делать. И знание это не причинило новой боли. Скорее уж принесло понимание, что судьба все равно предопределена. И Жанне остается лишь следовать по ее дороге. Играть. Скрываться среди масок. Появляться и вновь исчезать. Дразня лишь взглядом, слишком дерзким, чтобы король мог его не заметить, и подходить еще ближе, к грани дозволенного, танец для двоих. Он сам не заметил, как включился в игру. В момент же, когда взгляд коснулся взгляда, сердце Жанны замерло. Так клинок сталкивается с клинком, являясь не то продолжением дружеской схватки, не то первым касанием боя. И сталь прогибается под сталью, поддается и теряется. Жанна позволила себе отступить всего на шаг. Крошечный шажок, еще не бегство. Но король-охотник не мог допустить подобной вольности. Он сам направился к Жанне и взглядом велел оставаться на месте. Точнее, предлагал бежать. И готов был ринуться в погоню. Но ей удалось устоять перед искушением. «Позволите, мадам?» Король спрашивал лишь потому, что это принято было. Разве в ее воле запретить ему что-либо? Пальцы его были холодны, но Жанна выдержала это прикосновение. Он снял маску и несколько мгновений вглядывался в лицо. Жанна Антуанетта давно не ощущала себя столь беспомощной. А если ему не понравится увиденное? Это ведь судьба, и Жанна получит свободу или же умрет? «Вы столь же очаровательны, как я себе и представлял». «Благодарю, Ваше Величество!» Вежливый поклон, возвращенная маска и танец, который быстро заканчивается. Жанна прекрасно танцует, но сегодня она менее уверена в себе, нежели когда бы то ни было. Но королю, похоже, нравится робость. «Буду рад увидеть вас вновь», — говорит он, целуя руку. «Я также буду счастлива, если наши пути пересекутся». Дома Жанна швырнула маску в угол и платье принялась сдирать, словно это оно было виновато в том, что привычная жизнь хозяйки разладилась. А не сумев справиться с платьем, Жанна упала на кровать. О нет, она не рыдала, но лишь лежала, прижимая щекой к атласной подушке, задыхаясь, пытаясь дышать. Когда все началось? Когда Жанна пожелала быть красивой? Взяла себе чужую судьбу? «А тебе говорят, дорогая моя». Шарль присел рядом и нежно провел по руке. «О том, что неизвестная красавица в костюме Дианы поймала сердце короля». «Ты думаешь, я рада этому?» «Тем более, что слухи, как обычно, преувеличивали». «Поймала? Скорее, тронула. Но это случайное прикосновение в скором времени будет забыто. Стерто иными, ведь вокруг короля столько женщин. Зачем еще и Жанна?» «Не рада, душа моя. И я тоже, как ты знаешь. Однако твоя жизнь мне дороже всего прочего». Шарль поцеловал холодные пальцы жены. «Ко всему. Никто не говорил, сколь долго тебе придется быть с ним. Возможно, твоему предназначению и суждено сбыться. А потом ты получишь право жить так, как пожелаешь». Он всегда умел утешать, и сейчас Жанна ощутила, как успокаивается растревоженное сердце. Действительно, предсказание касается лишь самого факта, но срок его. «Завтра состоится представление итальянской оперы». Шарль мягко, но настойчиво заставил жену сесть. Он сам помог ей снять такое душное платье и растер тело розовой водой, возвращая коже утраченное мерцание. «Король будет на нем, и ты будешь». «Как?» «Не спрашивай, чего мне это стоило. Однако тебя ждет место в ложе, которое рядом с королевской. Не настолько рядом, чтобы тебя не увидели». Это его лукавая улыбка. Шарль — ребенок с доброй душой. И как он будет один? «Не беспокойся обо мне». Он уложил Жанну в постель. «Завтра у тебя тяжелый день». Вечер. Душный, несмотря на зиму, и сквозняки, продувавшие меха Жанны насквозь. Она дрожала, бледнела, но все равно задыхалась под тяжестью королевского взгляда. Шарль оказался прав. Ложа, которую получила Жанна, находилась достаточно близко от королевской, чтобы его величеству не потребовалось прилагать усилий и искать Жанну, но не настолько близко, чтобы она казалась доступной. Жанна изо всех сил делала вид, что увлечена происходящим на сцене, хотя если бы кто спросил, она бы не сумела сказать, что же ставила труппа. Голоса певцов вызывали мигрень, яркие наряды их раздражали. Бежать! Быстрее! Во что бы то ни стало бежать! Спасаться, пока есть еще шанс на спасение! Завтра король забудет о Жанне, или послезавтра. Она же вернется к морю, к дому, который Шарль купит, как и обещал. Она расстанется с золотой бабочкой без малейшего сожаления и будет обходить зеркала, чтобы не видеть, как день ото дня истаивает заемная красота. А потом умрет, тихо, в собственной постели, рядом с любимым человеком. Страшный выбор. И разве правильный? Отец говорил, что слушать надо не сердце, а разум. Именно он отличает человека от прочих божьих созданий, возвышая его и над миром, и над собственными слабостями. Разум же твердил, что побег — не лучший способ разрешить проблему. Разве разумно отказываться от всех будущих благ, ради быстрого увядания на забытом берегу. Не глупи, Жанна Антуанетта. Прими себя такой, какой ты стала. Вспомни о силе и ответь взглядом на взгляд. Не отступай. Смотри на него так же, как он смотрит на тебя. И улыбнись, робко, с надеждой. Королю нравится быть объектом чужих надежд. Он ведь красив, о чем прекрасно знает. Умен, весел, обладает легким нравом. И разве не слышала ты, с каким восторгом о нем отзываются прочие? Вглядись в это лицо и заставь себя любить его так же, как любишь ты обыкновенные черты Шарля. Все будет замечательно. И когда в ложе появился слуга с запиской, Жанна уже знала, что ее ждет. Еще один шаг на пути к чужой мечте. Его Величество приглашал Жанну Антуанетту разделить с ним ужин, и Жанна ответила согласием. Лёху разбудил звонок. И звонили, что характерно. Не Алине, а ему. «С добрым утром!» Прошелестел голос. Мерзопакостный, надо сказать. «И тебе того же!» Дружелюбно ответил Лёха, перекатываясь на живот. Алинка ушла. Когда только успела. И главное, куда? Надо было сказать вчера, чтобы будила. А то теперь, небось, бродит по дому неприкаянная. И Машка про нее гадости думает. Хотя Лёха и пытался донести, что Аринка, она совсем не такая, как Кара. «Ты?» Голос не удивился. Впрочем, вряд ли в зловещем шепоте Лёхе удалось бы удивление расслышать. «Я соскучился?» Лёха почесал лодыжку, на которой виднелось пятно комариного укуса. Где только посреди осени удалось комара найти. «Ты вот чего скажи, друг любезный». Раз уж разговор случился, то надо было разговаривать. «Куда ты? Кару дел?» «Она это заслужила». «Замочил, значит?» «Она заслужила. Обе заслужили». «Точно, замочил. И вот не упрекнешь же человека в том, что хорошую женщину жизни лишил. Плохую. Но ведь это еще не повод убивать. Мало ли кто в жизни встретится. Этак и вовсе планету без населения оставить недолго». «Я тебя найду», — пообещал Леха, борясь с зевком. «И ментам сдам». «Гудки». «А мысль про ментов свежая». Почему-то Лёха совсем другие планы имел. Но теперь вдруг они показались детскими, глупыми. Вроде солидный человек, а туда же, в мстители. Он зевнул широко, смачно, до скрипа в челюстях. Может, и вовсе на все наплевать. Уехать в Париж. Или Мадрид, или еще куда. Да хоть на Кудыкину гору, лишь бы отсюда. Дом продать и построить другой, такой, какой самому хочется. Чтобы замок, и с башней, и с флюгерами. А там, глядишь, как-нибудь и устаканится. Чем больше Лёха думал, тем яснее понимал, что именно этого ему и хочется. Он оделся и спустился, надеясь, что Аринка еще не успела непоправимо обидеться. Она же, как выяснилось, и вовсе не обижалась. Но, устроившись на кухне, безумное пространство, которая вызвала у Лёхи приступы головокружения, мирно пила утренний кофе с Машкой и блинчиков наделала конвертиками. Лёха зажмурился и глаза потер. Не исчезло ни блинчики на огромном стележное колесо блюде, ни кружевные салфетки, ни кружки высокие, ни сама Алинка в мятой футболке и джинсах. Она была такой родной, близкой, словно всегда, предыдущие дни, месяцы и годы сидела вот на этом самом стуле, за этим самым столом. «Привет», — сказала она и улыбнулась, что тоже было правильно. «Садись. Тебе чай сделать или кофе?» «Сиди, я сама». Машка поднялась и погрозила Лёхе пальцем. «Ну, лишь бы ничего не рассказала. Если расскажет, то конец всему». «Нет уж, Лёха теперь наизнанку вывернется, но не позволит этой новой для него жизни закончиться». «Надо мечтать, не позволили». «Алексей Петрович». Судя по голосу, Егор нервничал, чего с ним прежде не случалось. «Мне неловко вас беспокоить, но обратиться больше не к кому. Меня арестовали». «За что?» «За убийство Александры». «Вот тебе и утречка. Даже позавтракать не дали, ироды». Лёха уехал, ничего не объяснил. Только блинов с собой набрал в целлофановый пакет, сказав, что ехать долго, он голодный, и когда голодный, то ничего не соображает. Ему же соображать надо, потому как ситуация выходит из-под контроля. «Какая ситуация?» Алина набрала Дашкин номер. Но та, пусть бы и позвонившая сама с утра, да со странными вопросами, теперь отключилась. И пусть в этом не было ничего необычного, но Алина ощущала связь между Дашкиным звонком, нынешним молчанием и Лёхиным стремительным отъездом. А еще... бабочками. «Ну вот, и чем ей заняться? Не ногти же красить в самом-то деле». Тем более, что ногти красить Алина не умела. Вечно умудрялась или смазать, или неровный лак положить, а то и вовсе на себя вывернуть. «Скажите...» Алина подозревала, что вопрос прозвучит не слишком умно. «А отсюда до остановки далеко?» «Какой остановки?» «Автобусной. Я бы в город съездила». «Привезла фен и остальное. Зайца недошитого, ноут с выкройками. И Дашку навестила бы. Небось, от личной встречи отмазаться сложнее, чем от телефонного звонка». «Километров 5», — ответила Мария, глядя со странным выражением. «Ну, если в город, то в гараже машина стоит. Если, конечно...» «Что?» «Ничего. Бери и езжай себе. Вряд ли это удобно и без разрешения». «Бери, бери!» Мария отправила чашки в посудомоечную машину, а остатки блинчиков в холодильник. «Мне эта игрушка не по чину, а Лёха на ней точно ездить не будет». Причина стала ясна при одном взгляде на машину. Крохотный Volkswagen Жук ярко-красного цвета был явно не для Лёхиных габаритов. «Новая почти». Мария принесла документы и ключи. «Кара на ней раза три прокатилась. Потом другую захотела. Ты извини, что я тебя так встретила. После этой твари в людях только мерзкое видится. Лёшка, он вроде умный, но доверчивый. Я ему говорила, что она дрянь, а он не слушал. Как околдовала. Принцесса, чтоб ее, дворянка». «Кто?» «Калина. Ходила, нос выше крыши задирая. Мол, она тут голубых кровей». Мария потерла руку об руку, точно желая стереть с кожи нечто мерзкое, неприятное. «А мы все чернь, только и годны, чтоб ее капризы исполнять. Тьфу!» Она плюнула на пол, и Алине стало неудобно от того, что ее Алины желание прокатиться в город вызвало у этой женщины столь неприятные воспоминания. «А фамилию Карины вы не подскажете?» «Тебе зачем?» «Так, просто». Алина редко посещала собрания, да и бабушкины рассказы слушала вполуха, но запомнила бы имя, и если уж речь шла о сходстве, которое привлекло к ней Леху, то бабушка тоже это сходство заметила бы, а заметив, непременно стала бы выяснять, что за человек такой. Возможно, ехать следует не домой? «Алексеевская». — сказала Мария после непродолжительного раздумья. «Надеюсь, ты не станешь ее искать. Не вздумай даже». «Не буду. И правильно. А то найдется еще». Она перекрестилась и трижды поплевала через левое плечо, чтоб случайно сказанные слова не сбылись. Неужели бедная женщина была настолько ужасна, что ее не просто не искали, а боялись, что она случайно отыщется? А если с ней произошло что-то плохое? В салоне пахло духами, резкими, навязчивыми, но в то же время не сказать, чтобы неприятными. Алина закрыла глаза, пытаясь вычленить запах. Густая нота сердца была очень уж знакома. «Конечно, Красная Москва. Кто сейчас использует Красную Москву?» И тут же подумалось, что машину следует хорошенько посмотреть, а еще полистать бабушкины каталоги на предмет золотых бабочек. Егора выпустили, сами, без Рюхиной помощи. Хотя Леха был готов помогать, потому как не привык бросать людей в беде, особенно людей, которых полагал своими. Но к тому времени, как Леха добрался-таки до города, блинчики закончились на полдороги. Егор отзвонился. «Алексей Петрович, теперь он был привычно спокоен. Боюсь, вынужден просить у вас прощения. Недоразумение разрешилось». «Не кипиши», — обрезал Лёха. «Сейчас приеду, расскажешь. Всё равно уже выехал». «Да, и Шурка. Как же так выходит, что Шурку убили? И прямо после Лёхиной свадьбы, на которой не должно было случиться ничего плохого». Лёха чувствовал себя виноватым. Он же её в город притащил, наобещал помогать и на работу устроить. И устроил ведь. Хотя Шурка там не продержалась, а Лёхе товарищ, которому он Шурку присоветовал, ещё и претензии высказал. «А Славка, паразит этакий, трубку не берёт. С перепоя? Или как? Нехорошо так про Славку думать». Но он к Шурке подкатывал, и, насколько Лёха знал, не безрезультатно. И в пяти мир узнал. Но Славка не стал бы палиться так по-дурному. Егор ждал у офиса. Внутрь не заходил, сидел на лавочке. В кои-то веки лишённый обычного своего лоска, в джинсах с продранными коленями и свитере, он выглядел незнакомо, и очки куда-то подевались. Не юрист, пацан лохматый. «Здравствуйте, Алексей Петрович». «Чего без куртки?» Лёха не знал, как себя вести с этим незнакомым, по сути, человеком. Он другого нанимал, в костюме, и чтоб с мордой, которая кирпичом в любой ситуации. «Замёрзнешь, а я потом без юриста останусь». «Не останетесь». «Рассказывай». Велел Лёха и дверь открыл. Не хочет в офис идти, пускай себе. Перенервничал человек. А в машине тоже тепло, и поговорить хватит. Рассказ длился недолго. Егора взяли, потому что охранник из ресторана запомнил, как он с Шуркой возился. Она пьяная была и совершенно невменяемая. Кричала какие-то глупости. Я и подумал, что если её просто оставить, то куда-нибудь да влипнет. Вот и отвёз к ней домой. Да, я знаю, где она живёт. Бывал. Там все бывали, Алексей Петрович. «Лёха!» В сотый раз поправил Лёха, зная, что Егорка вряд ли согласится именовать его по имени. А у Шурки самому бывать не случалось. Она-то приглашала, настойчиво так, даже навязчиво, но Лёха отказывался, чуя в этих приглашениях большой подвох. Один раз заглянешь, вовек не отмажешься. Хватит того, что после Карининой пропажи Шурка почти поселилась в его доме. Я помог ей, просто помог. Заставил вымыться, лечь в постель и ушёл, а дверь закрыл. Она у неё захлопывается. Шурку нашла соседка, которая утречком потащилась балонку выгуливать. а собаченца возьми да шмыгни в соседскую приоткрытую дверь. И выйти начала. Ее убили ударом в сердце. Но, к счастью, после двух ночи. Я в это время уже дома был. Мама подтвердит. Странно было представлять, что Егорка с мамой живет. И вообще он совсем не такой, как Рёха себе придумал. Чего он вообще о людях его окружающих знает? А ничего. Мама — ненадежное алиби. Это не я, Алексей Петрович. Егорка совсем по-детски шмыгнул носом. Вот честное слово, это не я. Я понятия не имел, чего она там рассказать хочет. Последний раз Алина сидела за рулем года два назад. И был это руль старенькой Лады, принадлежавшей папиному аспиранту. Она удивлялась, какие вообще права выдали. Наверняка по глобальному недосмотру, который в кои-то веки обернулся выгодой. Правда, теперь Алина крепко сомневалась в реальности этой выгоды. А если она машину разобьет? Ладно, сама, свое заживет, а машина чужая. И пусть бы Мария 10 раз уверила, что брать ее можно и даже нужно. Вероятное желание поскорее стереть и это воспоминание о Каре. Но факт остается фактом. За ремонт Алине не расплатиться. И только врожденное упрямство не позволяло отказаться от затеи. Из гаража Алине удалось выбраться. Да и со двора тоже. На въезде охранник весело помахал рукой, желая счастливого пути. Дорога была прямой, ровной, как раз такой, чтобы вспомнить элементарное. В теории все просто. Руль направо и машина туда же, или налево. Она была чуткой и удобной. «На самом деле, я совсем не такая смелая», — Алина заговорила, поскольку в тишине нервничала, а на радио отвлекалась. «И в жизни не стало бы. Мне надо в город выяснить, наконец, что тут происходит». Только еще придумать, как своих не напугать. Мама уже звонила, а папа на заднем фоне требовал трубку повесить и не отвлекать детей от серьезного дела. И мама смеялась. Они не знают про бабочек. А если узнают? Но если логически думая, что такого страшного в бабочках? Безобиднейшие существа. И звонок вчерашний действительно мог быть чьей-то глупой шуткой. А у Лёхи могли нарисоваться собственные дела, никак с Алиной не связанные. Дашка же на выезде или в похмелье. Все объясняется просто. Но Алина свернула на обочину и, остановившись, заглушила мотор. Она должна знать, что именно и почему должна, этого Алина сама себе не объяснила бы. Как и внезапный азарт, с которым она тщательно осматривала машину. Алина не сомневалась, что в доме не найдется ни одной Кариной вещи. Небось, Мария позаботилась о том, чтобы вычистить само воспоминание об ужасной особе. Но машина — другое дело. Журнал «Космо» в бардачке, просроченный страховой полис, помада хищного алого оттенка и пачка презервативов. Алина с какой-то несвойственной прежде брезгливостью отметила, что презервативы дешевые. Из тех, которые продают на заправках. И это никак не вязалось со сложившимся представлением о Каре, как и черный карандаш неизвестной фирмы, закатившийся под сиденье, и пластмассовая бусинка с облупившейся эмалью. Посредней в череде находок стала записка, скомканная, запырившаяся, но все еще читабельная. «Плати, а не то пожалеешь». Почерк был женским. На другой стороне листа размашисто было выведено «Тварь». Выходит, Кару шантажировали? Шантажировали, а потом убили? Нелогично. Зачем убивать того, кто платит деньги? Тогда... Кара убежала, скрываясь от шантажиста. И если так, она что, вернется? К Лехе, к дому, к красной машине, на законное свое место, по недоразумению Алиной занятое. И представив, как однажды дверь открывается, впуская роскошную даму, воображение пририсовало к образу шляпку и шелка. Алине стало дурно. Это несправедливо. Обида. Совершенно иррациональная. Алина ведь с самого начала знала, что играет чужую роль. Подтолкнула действовать. И к бабушке Алина доехала без приключений. К счастью, та была дома. «Знаешь, дорогая, — сказала бабушка вместо приветствия, — по-моему, твоего супруга окружают совершенно неподходящие люди. Нет, я не сноб. Ну да, только человек уверенный, что происхождение и кровь играют решающее значение в формировании личности. Но то, что мне довелось вчера увидеть, заставляет задуматься о целесообразности такого союза». От бабушки пахло красной Москвой, но Алина принюхалась. Конечно, этот аромат был другим, на самую малость, на волос всего, но другим. «Бабушка, Лёша хороший». «Не сомневаюсь, но в людях совершенно не разбирается. Чего только стоит та вульгарная девица, которую ни в один приличный дом не пустили бы». «Это Александра?» «И я рада, что ты вела себя достойно, игнорируя ее поползновения». «Ба, хватит!» «Поползновения». Змеиное слово. Александра походила на змею, гибкую и опасную. Она липла и липла к Лёхе, делая это с какой-то непередаваемой наглостью, от которой Алина терялась. «Постарайся донести до своего супруга, что проблему добрачных связей следует решать до создания брака». Бабушка соизволила отправиться на кухню, которая, в отличие от остальной квартиры, была совершенно обыкновенна. И всякий раз Арина удивлялась, как эта бабуля еще кухню не переделала. Лиловые занавески, кактусы на окне и белые фасады с серебряной искрой, плитка под мрамор, угловой диван ярко-зеленого цвета, белый монстр-холодильник, занимавший едва ли не четверть пространства, магнитики, кружечки, совершенно вульгарные вязаные салфетки и даже гипсовая кошка с оббитым ухом. Здесь, пожалуй, было уютно. «Ба, не занудствуй, все нормально». И брак этот не продлится долго. Месяц или даже меньше, если вычеркнуть сегодняшний день. «Скажи, ты когда-нибудь слышала про Карину Алексеевскую?» «Слышала». По выражению лица, которое посторонний человек счел бы равнодушным, ясно, что слышала. И знакомство это было не из приятных. Алина слишком давно знала бабушку и теперь умела читать правду по рисунку морщин вокруг губ, по самим губам, чьи контуры становились тоньше, острее, по легкому наклону головы и нервной жилки на шее. «Зачем тебе это особо?» «Ну...» Опять вранье. И когда оно закончится? А ведь Арину учили говорить правду. «Мне говорили, что я на нее похожа». «Кто?» «Лёша». Алина взяла пластиковую лейку, расписанную стилизованными тюльпанами. Лейку бабушке подарили вместе с толстым кактусом, который был покрыт не иголками, но густым беловатым войлоком. Бабушка вечно забывала его поливать, и войлок сидел от нелегкой жизни. «Он был знаком с ней?» «Ну, встречался». «И собирался жениться. Машину вот купил, а невесту шантажировали, и она сбежала. Или не от шантажиста, но с неведомым любовником». «И что он конкретно сказал?» Бабушка достала из нагрудного кармана очки. «Вообще-то повторять такое не принято. Похоже, она была не самым лучшим человеком. Хотя судить о людях заочно — признак дурного тона. А бабушка выдохнула, как показалось, с облегчением. Неужели согласна? Нет, ба, конечно, существо строгое, и незнакомые с нею люди пугаются даже этой ее строгости. Но в целом она замечательный, добрый человек, который никогда не скажет дурного о ближнем. Тут вдруг и согласна. Выбрось из головы это сходство. Она отобрала у Алины лейку и по второму кругу полила кактусы. Интересно будет, если они расцветут от такой заботы. Ба, ну вот не понимаю я, что тебе за дело, да? Бабушка вдруг остановилась. Ревнуешь, что ли? То есть он эту девицу прежде знал? И врать не надо. Алина поняла, что действительно ревнует. Хотя, если подумать, то ревность эта совершенно безосновательна. Ох ты, ребенок лукавый! Когда ж уже повзрослеешь? Похоже, что никогда. Карина Алексеевская явилась к бабушке на дом без предварительной договоренности, приглашения, в половине 12 ночи, и бабушка не открыла бы дверь, если бы не настойчивость. Незваная гостья терзала дверной звонок минут 10, и Елизавета Александровна сдалась. «Чем могу помочь?» — спросила она тоном, который должен был бы показать посетительнице всю неуместность ее визита. Эффект несколько портил внешний вид, сугубо домашний, халат и банное полотенце, которое Елизавета Александровна навертела поверх пакета с краской. Тапочки тоже были сугубо легкомысленного вида, с помпонами. «Можете!» Девица протянула бутылку коньяка. «Давайте-ка поговорим!» Позже Елизавета Александровна гадала, почему вообще пустила нахалку в квартиру, списывая все то на собственную растерянность, то на наглость посетительницы, то на ее сходство с Алиной. Последнее бросилось в глаза уже в прихожей, и Елизавета Александровна не сумела сдержать любопытство. «Простите, как ваша фамилия?» «Алексеевская», — представилась девица, беспардонно разглядывая хозяйку квартиры. «Карина, ваша вторая внучка». И тут Елизавете Александровне стало по-настоящему худо. Нет, она безоговорочно доверяла своему сыну, да и невестке тоже. Порядочные люди, которые ни за что не бросили бы ребенка. Даже нет, не допустили бы появления его на стороне. Невозможно. «Что, бабуля, не рада встрече? Или не узнаешь?» Карина повернулась влево и вправо, позволяя разглядеть себя. Сходство с Ариной было невообразимым. «Могу и документик показать. Свидетельство о рождении. Сойдет?» Свидетельство было выписано на имя Алексеевской Карины Павловны, появившейся на свет в тот же день, месяц и год, что и Алина, и выписанное в том же ЗАГСе. «Правда? Занимательное совпадение-це. Пройдите в гостиную». На кухне Елизавета Александровна принимала лишь членов семьи. «И будьте добры, разуться». Карина подчинилась, хотя и с явным недовольством. Бутылку из рук она так и не выпустила. В гостиной она, не дожидаясь разрешения, плюхнулась в кресло и потянулась. «Шикарно живете! Небось, не бедствуете!» «Кто вы? И что вам от нашей семьи нужно?» Когда первый шок прошел, Елизавета Александровна начала размышлять здраво. Конечно, свидетельство о рождении — документ серьезный, но... Не верила она ему, и девица тоже. «Сходство? Случается. Природа любит пошутить. И Карина явно сделала все, чтобы это сходство подчеркнуть. Волосы покрасила, но по корням видно, что естественный цвет их темный. И кожа смугла, черты лица жестче, но главное — выражение глаз, волчье, жадное, ничуть не оленина. «По-моему, я сказала, кто я. Ваша внучка. Близняшки у мамочки родились, но меня потеряли, и вот я нашлась. Не рады, да?» «Вы лжете». «Да ну!» «Вы лжете». Елизавета Александровна с облегчением вспомнила одно обстоятельство, прежде казавшееся ей несколько неприемлемым для того, чтобы сохранять его в памяти. «Мой сын присутствовал при родах, и ребенок был один». Карина восприняла новость спокойно. Она потянулась, зевнула и проронила. «А вы уверены?» «Уверена». «А я вот уверена, что вы, дорогая бабушка, не до конца осознаете серьезность происходящего». «Уходите, или я вызову полицию». «А я подам на вас в суд. Конечно, в итоге вы докажете, что я не ваша родственница, но подумайте, чего вам это будет стоить. Ваша безупречная репутация, спокойная жизнь вашего сына, вашей дорогой внучки. Как им понравится оправдываться? А ваши друзья, что подумают они?» «Они не поверят в эту грязную ложь». В груди неприятно закололо. «Да неужели? А если и так, то сколько будет тех, кто поверит? Достойная Елизавета Александровна взяла и отказалась от родной внучки. Бросила беззащитную сироту на произвол судьбы. Представьте, какие пойдут разговоры». «Вон!» «Уверены? Мы ведь договориться можем». «Вон!» Елизавета Александровна позволила себе то, чего не позволяла никогда прежде. Закричала. «Вам же хуже будет, бабушка». Карина поднялась и вышла из гостиной. В коридоре она одевалась нарочито медленно, зля Елизавету Александровну. Когда же дверь захлопнулась, та без сил опустилась на стул. Сердце колотилось, как сумасшедшее. А ведь она никогда прежде не жаловалась на сердце. Валокордин пригодился, и корвалол тоже. Сладкое какао, которое всегда действовало успокаивающе, но использовалось в исключительных случаях, ввиду своей калорийности. Елизавета Александровна просидела на кухне до утра, уговаривая себя, что визит этот не будет иметь последствий. Девица, сколь бы нагло ни была, должна понимать, что судебное разбирательство ударит и по ней, ведь можно подать встречный иск за клевету и оскорбление чести и достоинства. Не захочет связываться. «Ба, ты не рассказывала». Алина почти ненавидела уже ту страшную женщину, которая заставила бабушку волноваться. «Не хотела вас беспокоить. Позже она приходила еще раз, предлагала сделку. Я помогаю ей доказать право на титул, а она забывает о претензиях». «И ты?» «Я указала ей на дверь». Что было неудивительно, но все равно странно. Выходит, не только Алина вошла в жизнь женщины, но и Карина пыталась проникнуть в ее жизнь. А если бы удалось... Алине стало страшно. Не сказать, чтобы король ждал ужина с таким уж нетерпением. Скорее, ему было любопытно. Но чувство это было слабым, как и все прочие чувства, которые еще остались, помимо скуки. Скука же представлялась королю безграничной, этаким океаном, затопившим его величество без малейшей надежды на спасение. И вчерашняя встреча на балу — искра огня. Вот-вот готова была утонуть в этом океане. Сегодняшний вызов позволил искре жить. Король не привык, чтобы на его взгляд отвечали взглядом столь же дерзким. Дамам полагалось смущаться и краснеть, лепетать глупости, призванные растопить его утомленное сердце, но уж никак не усмехаться, словно бы давая понять, что эта женщина собирается сбежать. Не сказать, чтобы она была красива, пожалуй, несколько бледновата. Черты лица изящные, особенно прелестны нос и губы, а вот лоб высоковат. Но самое удивительное, то, что не позволило остаться равнодушным к этому лицу, глаза. неясного цвета, не то зеленые, не то синие. Его Величество, сколько ни пытался вспомнить, не мог, что несколько раздражало. Они казались неспокойными. Сегодня вечером король уделит глазам внимание и определится с их цветом, а также собственным интересом к этой женщине. Он отблагодарит ее за внимание подарком, а потом забудет, возвращаясь в океан скуки. Ее Величество, которое уже наверняка знает о предстоящем свидании, недовольно. Причем и недовольство это вялое, невыразительное, как будто она, скучная его жена, тоже устала от собственной жизни. «Ваше поведение вновь рождает слухи», — сказала она без обычной злости. «Неужели вы не в состоянии удержаться?» «Пожалуй, что в состоянии». Женщины, некогда казавшиеся удивительными существами, яркими, волшебными, больше не вызывали душевного трепета и вовсе желания тратить на них жизненные силы. Однако отказаться вовсе? К чему? «Чего ради вы живете?» Король знал ответ, поскольку вопрос этот задавал не единожды. «Ради моих детей!» И говорила королева так, будто лишь она имела это право — любить детей. Король также любит и дочерей, и сыновей, и даже ее, женщину с истощенным верой лицом, которая этих детей подарила. Но ему мало лишь этой любви. «А вам бы следовало жить ради вашего народа, а не...» Ее Величество взмахнуло рукой, жестом возмещая недостаток слов. Возможно, она была права, но видит Господь, что вряд ли в этом мире есть что-то более скучное, нежели политика. Нет уж, лучше робкое волнение в ожидании встречи. И если забыть обо всех предыдущих встречах, то волнение это будет почти искренним. Знакомая обстановка кабинета, стол, накрытый для двоих, свечи, цветы и заготовленные фразы для беседы. Скучно. Она появилась вовремя, и снова король поразился тому скорее обыкновенно лицо этой дамы, и в то же время скорее оно притягательно. Он всматривался в черты, пытаясь понять, что же в них столь манит. Глаза, определенно глаза, крупные, выразительные, и того же болотного, неясного цвета. «Мадам, вы выглядите очаровательно!» «Как и вы!» Этот мужчина все еще был красив и сохранит свою красоту на годы, оправдывая данный подданными титул Людовика Красивого, но и сейчас уже были заметны следы увядания. Он слишком много, слишком ярко жил и нажил морщины в уголках глаз, царственный подбородок провис, а щеки поплыли, грозя к старости поехать брылами или же разрастись. Во втором случае щеки превратятся в этакие подушки, разукрашенные алыми нитями лопнувших сосудов. Полные щеки создают иллюзию доброты их обладателя. Но король вовсе не был добр. Он разглядывал Жанну с любопытством, свойственным человеку, встретившему нечто в высшей мере забавное, и во взгляде его не было ни искры страсти. Король устал. Он заговорил первым, и Жанна поддержала беседу. Слова ради слов, ни о чем. Королевский поцелуй был холоден, прикосновения ленивы, и в каждом движении его величества ощущалась необыкновенная пресыщенность. Он как ребенок, уставший от сладостей, но не способный отказаться от еще одного пирожного. И Жанна, видевшая себя словно бы со стороны, рассмеялась. Вот ради этого все. Долгие часы перед зеркалом, манеры, музыка, речь, листы заученных наизусть стихов, и ломота в костях от изящных поз, которые следовало вбить в память тела. Шарль любит ее. Пусть бы и любовь эта пришла не сразу. Король... и ему все равно, с кем разделять вечера и ложе. Но Жанна старалась. Она изо всех сил гнала от себя эти позорные мысли, которые сами по себе являлись ересью, и молилась, прося, чтобы вечер скорее закончился. Он и закончился быстрым прощанием, в котором было ничуть не больше тепла, чем в приветствии. И Жанна бежала домой. Ей было и стыдно, и страшно за себя, за Шарля, за то, чему не суждено исполниться. Вряд ли король вновь пожелает увидеть Жанну. «Я сделала то, что должна была», — сказала она мужу, отводя взгляд, и говоря себе, что он с самого начала понимал, для чего вступает в брак. «Но, кажется, я ему не понравилась». По лицу Шарля сложно было понять, что он думает. Он не сказал ни слова, и впервые за долгое время ночевал вне супружеской спальни. Ночью Жанне снились бабочки. Множество бабочек, чьи крылья были сделаны из золота, метались внутри Жанны, просясь на свободу. «Но тогда я умру», — говорила им Жанна. «А зачем тебе жить? Ты же не хочешь делать так, как нужно». «Кому нужно?» «Нам. Мы сделали тебя красивой. И что вам с того, стану я фавориткой короля или нет?» Жанна прижимала руки к груди, мешая бабочкам пробраться наружу. «Ничего, ты сама хотела. Теперь не хочу. Поздно». И бабочки все-таки вырвались. Было больно. Проснулась Жанна от кашля. Сухого, резкого, удушающего. Она пыталась дышать и не могла. «Тише, дорогая моя, тише!» Как и когда Шарль очутился рядом, Жанна не знала. «Дыши! Вот так, держись за меня и дыши!» Он мягко сжимал ладонями ребра, подталкивая к выходу и отпускал, позволяя вдохнуть. «Прости меня!» Сказал Шарль, бережно касаясь волос. «Прости, я не думал, что это и вправду так серьезно». Жанна заплакала, обняв его. Бабочки не оставили им шанса. «Жанна, я навсегда останусь тебе другом. Я буду писать письма, и ты мне тоже. Это вынужденная разлука для твоего же блага. И нельзя рисковать жизнью». Он гладил ее по волосам, как когда-то отец. И Жанна успокаивалась, а боль в груди утихала. «Завтра я узнаю о том, что думает о тебе король. Возможно, все обстоит не так плохо, как ты решила». Шарль ошибся. Все было именно плохо. Его доверенный человек, имени которого Жанна не знала, видимо, действительно был близок с королем, если сумел побудить его величество к столь доверительной беседе. Женщина холодна и неискрена. Она, несомненно, красива, но эта красота — статуи. Королю требуется живая любовница. Король не будет искать новой встречи. И Жанне лучше принять во внимание, что его величество не любит назойливых дам. «И как мне быть?» Жанна потеряла покой. В ее глазах появился лихорадочный блеск, свойственный людям потерянным, обреченным. Речь стала нервозной и движения резкими. Она ощущала близость болезни и собственную перед ней беспомощность. «Я умру! Я умру!» Однажды Жанна вытащила золотую бабочку из шкатулки, вознамерившись раздавить ее. Вдруг да поможет избавиться от наваждения. Но не сумела поднять руку, так и сидела, любуясь узором на крыльях. Это ведь единственная память об отце. Отец верил в Жанну. И ей следует отбросить страх, равно как и другие эмоции, чтобы разумом добиться желаемого. Что она знает о короле? Он устал и пресытился. Он вечно пребывает в поиске чего-то, не имея названия этому душевному томлению. Он нуждается не столько в телесной любви, сколько в том, что хоть как-то отогнало бы скуку. И Жанна поняла, что именно должна делать. Это будет предательством. Но разве имелся у нее другой выход? И Шарль, выслушав сбивчивый рассказ супруги, долго молчал, верно не находя в себе сил согласиться со столь безумным планом, но все же кивнул. «Хорошо, я надеюсь, что у тебя получится». «Ты будешь меня ненавидеть?» «За что, родная моя? Да и как я могу ненавидеть тебя? Ты делаешь то, что делаешь, ради жизни. И я счастлив, если такая малость поможет».